Но она нас совсем не знает, и судя по тому, что мы видели, у нее до сих пор не было причин испытывать теплые чувства к роду человеческому. Эти старые колдуньи охотно разорвали бы ее в клочья. Да, и ее красота немало этому причина. Марианна ощутила в районе сердца неприятное пощипывание. Ей совсем не понравилось, что Язон упомянул о ее красоте. А ты забыл, что она обманула мужа? Эта женщина, нарушившая супружескую верность, прелюбодейка. Ее голос вдруг сделался таким резким, что ей показалось, будто она кричит. Может быть, из-за наступившей вслед за этим тишины. Некоторое время Язон пристально вглядывался в неожиданно ставшее замкнутым лицо своей возлюбленной. А затем он задул лампаду и обнял Марианну, так сильно прижав ее к себе, словно боялся, что она сейчас исчезнет. Он долго целовал ее, стараясь разогреть холодные губы до температуры собственной страсти, но напрасно. Тогда его губы пробежали по щеке молодой женщины, нашли ухо, и он слегка укусил его. «А ты тоже, сердце мое, ты женщина, нарушившая супружескую верность», — прошептал он. «Однако никто не собирается бросать тебя в воду». Марианна вздрогнула, как укушенная змеей, и попыталась отстраниться от прижимавшего ее к себе тела. Но он держал крепко, да еще оплел ее ноги своими, так что она смогла только воскликнуть: «Ты сошел с ума! Я неверная супруга! Ты разве не знаешь, что я свободна? Что мой муж умер?» Она почувствовала, что теряет самообладание, и ее охватывает невыразимый ужас. Догадываясь, что она готова закричать, Язон стал еще нежнее. «Тише, тише, успокойся», — прошептал он возле ее рта. «Не находишь ли ты, что уже пора сказать мне правду? Разве ты еще не убедилась, что я люблю тебя, и ты можешь мне во всем довериться?» «Но что хочешь ты, чтобы я сказала?» «То, что я должен знать. Конечно, до сих пор я не мог похвастаться особым взаимопониманием. Я был груб, несправедлив, жесток и неистов. Но я об этом так жалею, Марианна. На протяжении долгих дней, когда я полумертвый, едва передвигался под солнцем мним в Азии, ожидая возвращения сил, которые не хотели возвращаться, я думал только о тебе, о нас, о всем, что я так глупо испортил. Если бы я поверил тебе и помог, мы не были бы сейчас здесь. После завершения твоей миссии мы плыли бы теперь к моей стране, вместо того, чтобы бесконечно блуждать по варварской степи. Итак, довольно глупости и лжи, скрытности, отбросим все, что нам мешает, как мы отбрасываем одежды, чтобы творить любовь. Это твою душу хочу я видеть, обнаженная, любовь моя. Скажи мне правду. Пришла пора сделать это, если мы действительно хотим добиться настоящего счастья. Сказать правду? Да. Я помогу тебе. Где твой ребенок? Ее сердце пропустило один удар. Она всегда знала, что рано или поздно Язон задаст этот вопрос. Но до сих пор она старалась об этом не думать. Она понимала, что он прав, лучше сразу покончить.